Так я провел перед пультом связи не знаю уж сколько бесконечных часов, пытаясь соединиться то с Кельбиком на волнах Эка, то с нашим флотом, то с Кириусом. Этот код сообщал мне через неравные промежутки о том, как идут дела. Десантники пробивались все глубже, но несли тяжелые потери, несмотря на превосходство нашего оружия. Им не удалось напасть на след Кельбика, зато в одной из комнат они нашли тела Харлока и Рабеля. Их так зверски замучили, что Кириус не смог удержать своих солдат. Они тут же расстреляли нескольких пленников. Затем я получил сообщение от разведывательных космолетов. Вражеский флот насчитывал всего 60 кораблей. Тильберийцы, видимо, еще не осознали размеров нависшей над ними опасности. Я связался с Кириусом и с его согласия отдал приказ 120 космолетам двинуться на перехват противника, поскольку наш третий флот был еще далеко. Внезапно замигал огонек вызова. «Орк», — говорит Кельбик, — «я замурован в самом конце заброшенного туннеля. Когда тильберийцы бросились за мной, я обрушил свод. Слышу грохот боя. Я на последнем, самом нижнем уровне, видимо, под машинным залом. Хорошо, немедленно передам это Кириусу. Можешь ты сообщить что-нибудь полезное о противнике?» «Да, люди всего лишь пешки в руках тильберийцев. Возможно даже, что они действуют не по своей воле. Разумеется, они нас ненавидят, потому что уверены, будто их предки были изгнаны с земли. Но тут есть еще кое-что. Блуждая по туннелям, я наткнулся на тяжелораненого. Хотел помочь ему, но он проклял меня и оттолкнул. Только перед самой смертью он вдруг словно избавился от кошмара и сказал: «В конце концов, вы тоже люди. Опасайтесь краснорожих». А теперь я отчетливо слышу взрывы и крики. Наверное, наши люди ворвались в машинный зал. Он сообщается с моим туннелем через вентиляционную трубу, но она слишком узкая, не пролезешь. Надеюсь, меня скоро вызволят. Скорее бы. Между нами говоря, я по горло сыт этим непосредственным участием в драке. Теперь мне до конца жизни хватит. Нет уж, да здравствует моя лаборатория. Думаю, ты прав. Кириус того же мнения. Я быстро сообщил Кириусу о нашем разговоре. Динамик задрожал от раскатов его хохота. «Наконец-то! Наконец нашелся человек, который тебе это сказал. Тем лучше!» Час спустя Кельбик выбрался из подземелья вместе с нашими десантниками. От 5000 человек, спустившихся в туннели, наверх поднялось всего 2750. Мы потеряли почти половину. Все, как попало, набились космолеты, и мы на полной скорости помчались к земле. Я призвал Кириуса и Кельбика на военный совет. «Это было ужасно», — начал рассказывать Кириус. «Против нас было примерно 2000 людей, если только их можно еще называть людьми, и около 500 тильберийцев, не более. Зато они дрались как черти, гораздо отчаяннее наших солдат. Хорошо, хоть техника у них похуже, это как-то уравновешивает силы. Иначе я бы посоветовал поискать другую звезду». «Это бесполезно», — сказал Кельбик. «Насколько я понял, они уже нащупывают путь к практическому использованию гиперпространства. Один из людей похвалялся этим передо мной. Я тоже полагаю, что лучше раз и навсегда объясниться сейчас». В тот момент, когда мы уже приземлялись близ Хурихольде, я получил сообщение от нашего флота. Противник уничтожен. Но от третьей планеты прямо на нас стремительно движется целая армада. Я приказал разведывательным космолетам отступить. Мы с Кириусом приложили все усилия, чтобы в кратчайший срок приготовиться к обороне. В известном смысле я был даже доволен, что враг нападает. Мы сможем сражаться поблизости от своих баз, а это уже большое преимущество. Все наши города были скрыты глубоко под землей, и особые потери им не грозили. Земля, а следом за ней Венера, усиливали торможение с каждым часом. но все еще продолжали мчаться к системе Белюля с головокружительной скоростью. Разумеется, наше появление должно было как-то нарушить равновесие системы. Однако после того, как мы определили массы различных планет, расчеты показали, что нам удастся вывести наши миры на подходящие орбиты, не вызвав мирового катаклизма. Вскоре после моего возвращения один из сторожевых космолетов примчался к Хурихольде на предельной скорости. Он доставил первого пленника, живого человека в скафандре, найденного на разрушенном вражеском корабле. Я приказал немедленно его привести. Он прибыл под охраной двух гигантов, которых Кириос выбрал для моей личной охраны. Это был человек среднего роста, довольно хрупкой, очень смуглый, с живым и открытым взглядом. Дождавшись прихода Кириуса, я начал допрос. Его звали Элеон Рикс. Возраст — 32 тельберийских года. На вид ему было не больше 25 земных лет. Он был на корабле инженером. «Почему вы на нас нападаете?» — спросил я. «Мы пришли к вам с миром. Наше солнце взорвалось, но нам удалось спасти наши планеты. Единственное, чего мы просим, — это света какой-нибудь звезды. Мы не хотим врываться к вам силой, хотя ваша звезда могла бы согреть еще десяток планет. Мы не хотим войны. Перед тем, как достичь вашей Солнечной системы, мы прошли через систему Кириуса Милоноса, которую вы видите. Но поскольку его соотечественники отказали нам в гостеприимстве, мы мирно удалились. То же самое могло быть и здесь». Я умолчал, что был в этом далеко не уверен. Несколько секунд он молчал, затем презрительно усмехнулся. «Значит, после того, как вы изгнали наших предков, вы явились клянчить местечко возле нашего солнца?» «Мне хотелось бы знать, откуда взялась эта дурацкая легенда», — сказал я. «Мы никогда не изгоняли ни ваших предков, ни предков Кириуса Милоноса, и вообще ни одного из тех, кто улетал на гиперпространственных звездолетах. К сожалению, только один звездолет сумел вернуться на Землю, вы это знаете?» «Откуда мы можем знать?» «Вы хотите сказать, что неуправляемость гиперпространственных двигателей была случайностью? Ха! Мы до сих пор не умеем как следует использовать гиперпространство. А что мы умели 500 лет назад? От какого экипажа вы происходите? Кириус — потомок третьего. А я 11-го, если верить преданию. Сколько их было всего?» 16. Вернулся только 4-й звездолет, и то по счастливой случайности. Значит, то, чему нас учат с детства, — ложь. Нам говорили, что земляне, на случай катаклизма, который, по вашим словам, все-таки разразился, решили рассеять по космосу род человеческий и отправили наугад обманутых людей, не сказав им даже, что они никогда не смогут вернуться. Значит, это выдумки? Ну и ну. Но послушай, звездолет ваших предков стартовал где-то между 4120-м и 4125 годами, а первый отправился в космос в 4107 году. Следовательно, ваши предки прекрасно знали, что и они рискуют не вернуться. Они могли рисковать своей жизнью, согласен. Но ведь их просто предали. Уверяю вас, никакого предательства не было. Хотите верьте, хотите нет. Но в любом случае между вашим и моим народом началась война. Я ничего так не желаю, как прекратить ее. А к чему стремитесь вы? Уничтожить вас. А если это невозможно, изгнать из нашей системы? Я пожал плечами. Боюсь, что теперь говорить об этом поздно. Если бы вы встретили нас мирно, как народ Кириуса, тогда, может быть... Но сейчас мы здесь, и мы здесь останемся. Мы устали блуждать в межзвездной ночи. В таком случае война. Пусть будет так. Значит, мы враги. Если только ваше правительство не решит иначе. Потому что вы, в конечном счете, всего лишь борт-инженер планетолета. На каком принципе основано действие ваших двигателей? Я этого не скажу никогда. Я не ожидал, что вы все расскажете по доброй воле. Но у нас есть способы. Последний вопрос. Кто эти существа, которые сражаются вместе с вами? Ваши союзники или слуги? Это аборигены? Какие существа? Мы здесь одни. На Тельбире не было никого, когда мы его нашли. Перестаньте шутить. Вы прекрасно знаете, о ком я говорю. О трехглазых гуманоидах с пурпурно-красной кожей, которые всюду вам сопутствуют. Что это за сказки? Он, казалось, был и в самом деле ошеломлен. Я сказал несколько слов по интерфону, и на стенном экране началась демонстрация одного из фильмов, заснятых во время подземного сражения. Рикс явно недоумевал. Да, это подземелье Тхэра. А человек, который сейчас упал, это Дик Реттон, мой бывший капитан на Пселине. Но что это за чудище с красной кожей? Другой фильм показал, как был захвачен в плен сам Рикс. На заднем плане, в искореженном проходе, отчетливо были видны два гуманоида. Ничего не понимаю. Это мой корабль. И это действительно я. Но кто эти чудовища? Вы сделали комбинированный фильм, фальшивку. Но зачем? А, ясно, для пропаганды. Вы хотите выставить нас перед своим народом как союзников отвратительных тварей. Фильм неподделанный, вмешался Кириус. Эти чудовища, как вы их называете, были для нас в 10 раз страшнее, чем ваши люди. Вы что, притворяетесь, будто ничего о них не знаете? Или вам память отшибла? Ну, пошутили и хватит, — взорвался я. В последний раз спрашиваю, будете отвечать на вопросы? Нет? Тем хуже для вас. Придется прибегнуть к психоскопу. Предупреждаю, это крайне болезненно. И после психоскопа вы превратитесь во взрослого младенца без воли и без разума. Он побелел. Ну что вы теряете, если заговорите? Так или иначе, мы все равно все узнаем. Я не стану добровольно предателем. Делайте со мной что хотите. Будь по-вашему. Я восхищаюсь вами, но мне вас жаль. Стража увела его, и я последовал за ними, чтобы самому провести допрос под психоскопом. Телиль, властитель разума, и Пхооп, властитель психики, приняли нас в свои лаборатории. «Аппарат готов, орк», — сказал Телиль. Психоскоп представлял собой низкое ложе с металлическим шлемом, который надевался на голову допрашиваемого, и крепкими ремнями, чтобы удерживать его. Рикс позволил себя уложить и привязать без сопротивления и без единого слова протеста. Шлем укрепили на его голове. Телиль что-то поправил, приладил, затем подошел к пульту. Свет померк, послышалось тихое жужжание. Черты лица у Рикса немного расслабились. При первом же вопросе он заговорил. Он рассказал нам все, что знал о Тельбире. Население насчитывало около 800 миллионов. Промышленность была хорошо развита. На планетолетах они устанавливали довольно остроумную разновидность космомагнетических двигателей. Они еще не научились использовать гиперпространство, полагали только, что нащупали путь, но что это был за путь, он не знал. Они верили, что с их предками сыграли зловещую шутку, что земляне отправили их осваивать неведомые миры обманом, без их согласия. Он подробно рассказал все, что ему было известно о военной организации Тельбира. Но как мы ни бились и какие только вопросы ни задавали, не сказал ни слова о краснокожих гуманоидах. Мы оставили его лежать под надежной охраной, чтобы он отдохнул. «Вы уверены, Терриль, что человек под психоскопом не может лгать?» — спросил я. «Абсолютно уверен». Он подавляет всякую волю, всякое сопротивление, даже подсознательное. В таком случае одно из двух. Либо у всех нас Галлюцинации, либо эти краснокожие чудовища обладают способностью неизмеримо более глубокого внушения, чем мы, тренирующие технов, и это позволяет их союзникам сопротивляться даже психоскопу. Вы бы, например, не выдержали орк, вы бы просто не уснули. Вас нельзя загипнотизировать. Но если бы удалось вас усыпить, под психоскопом вы были бы не лучше других. Но в конце концов этот человек должен был жить в постоянном контакте с этими существами. Их было двое на его корабле. Почему же у него не сохранилось никаких воспоминаний? Очевидно, потому что очень сильные, умелые гипнотизеры внушали ему чуть ли не с пеленок, что в определенных обстоятельствах он об этом сразу и окончательно забыл. Но ведь забыть ничего нельзя. Это физиологически невозможно. Но если слово «забыть» вас не устраивает, скажем, что эти воспоминания прячутся на таком глубоком уровне сознания, который недоступен психоскопу. Это сейчас не столь важно, вмешался Кириус. Главное, а это теперь очевидно, что люди здесь всего лишь марионетки, а хозяева те, другие, а мы о них ничего не знаем, кроме их физического облика и того, что они дерутся как черти. Как только пленник проснулся, я пришел к нему. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Вы еще не допрашивали меня под этим вашим аппаратом? Уже допросили. Но почему же? Я ничего не почувствовал и полагаю, что нисколько не поглупел. Все это я говорил, чтобы вас напугать, чтобы сделать вас восприимчивее к внушению. Психоскоп никому еще не причинил зла. Обычно мы им пользуемся для психотерапии. Прошу извинить, что подверг вас этому испытанию без вашего согласия. Ставка слишком велика. Я не имел права даже колебаться. И тем не менее я стыжусь того, что сделал. В общем, вы рассказали нам много полезного, но ничего, абсолютно ничего об этих краснокожих чудовищах. Может быть, их вообще не существует? — спросила насмешливо. — К сожалению, мы знаем, что они существуют. Есть другое, гораздо более страшное объяснение, что вы, люди, являетесь безвольными слугами этих чудовищ, и что они вам внушили начисто забыть об их существовании, едва вы выйдете из-под их умственного контроля. На вашем корабле с экипажем из 23 человек было два таких существа. И еще одна любопытная деталь. Психоскоп обнаруживает самые далекие воспоминания, даже впечатления первых дней вашей жизни. Так вот, вы не помните, кто вам сказал, будто ваших предков изгнали с земли? И вы не помните, когда вам это сказали в первый раз? Я спрашиваю себя, не внушили ли вам и это те же чудовища? Это смешно, я прекрасно все помню. Это входит в школьный курс истории для первого класса. Да, это ваше первое отчетливое воспоминание, но подумайте. Вы уверены, что не знали об этом раньше? Нет. Я, конечно, должен был знать, но это ничего не доказывает. Вы бы согласились еще раз подвергнуться действию психоскопа, но на сей раз добровольно, без гипноза? Это еще зачем? Чтобы я выболтал то, чего не хочу говорить? Вы уже и так все сказали. И я коротко изложил все, что мы узнали от него о Тельбире. Он поколебался немного, потом махнул рукой. В конечном счете мне терять нечего. На этот раз по доброй воле он вытянулся на ложе. На него надели шлем. Я чувствую какое-то покалывание. Голова немного кружится. Это пустяки, все нормально. Попробуйте теперь вспомнить. Из-под шлема на меня вытаращились изумленные глаза. Потрясающе! Я подумал о книге, которую один раз прочел 20 лет назад. и сейчас вспомнил ее слово в слово. Постарайтесь вспомнить, кто рассказал вам эту легенду о ваших предках. Он сосредоточился и вдруг с воплем животного ужаса сорвал шлем с головы. «Нет, нет, это неправда». «Кто это был?» «Рхнехр». «Один из них. Вы правы, они существуют». «Я не хочу о них вспоминать, не хочу». «Вы должны, как для вашего народа, так и для моего». «Да, я знаю, теперь аппарат не нужен. Может быть, только для подробностей». Словно завеса спала. «Рабы! Вот кто мы для них такие! Рабы и убойный скот!»